Глава 5. Маргарита. Плюхнувшись попой, облачённой в шёлковые пижамные шортики, на пуф, с комфортом разместившись около трюмо в спальне, я продолжила монотонно полировать пилочкой и без того идеально наманикюренные ногти. Пятница пролетела вихрем. Работа над проектом детского развлекательного центра, в который я принимала активное участие с первого дня, близилась к завершению. Оставались мелкие штрихи, но их умелым росчерком карандаша нанесут уже без меня. А собранного за время практики материала с лихвой хватит на отличную дипломную работу. К концу дня я подписала все необходимые документы у начальника отдела и с грустью покинула офис, так больше и не встретившись с шикарным боссом. Разочарованно вздохнув, отвлеклась от грустных мыслей и перевела взгляд на Нату. Та с видом заправского стилиста раскладывала на моей кровати наряды, добытые в моем же гардеробе. Затем замерла в нерешительности, прикусив нижнюю губу. «Сложно выбрать», — выдохнула она. «Хоть детские считалки вспоминай». «Над», — я попыталась отвлечь подругу от дилеммы века. «А ты уверена, что именно эти варианты?» Меня смущала длина всех нарядов. «Я не пуританка, но в клубы все же предпочитаю более удобное и менее короткое». «Да», — продолжив медитировать над несколькими комплектами, ответила она. Но, судя по ее наряду, я задала глупый вопрос. На Натке было короткое коктейльное атласное платье на тонких бретельках, отделанное кружевом цвета шампань и больше похожее на ночную сорочку. А в прихожей она скинула умопомрачительные туфли на высоченной шпильке и там же оставила короткую курточку с рукавами 3/4. «Окей», — меланхолично согласилась я. «Но мой-то день рождения завтра. Сегодня можно и попроще». «Не хандри, не забывай, что сегодня мы устраиваем гулянку для Таи, наконец-то вернувшейся из ссылки». Многозначительно подняв вверх указательный палец, вещала она. «Она не в ссылке была, а на сельхозработах», — засмеялась я, вспоминая Тайкин скулёж по телефону по поводу бабулиных нескончаемых грядок. Но бабуля была старенькой, и ей надо было помочь, чем подруга и занималась половину лета. «Нашла!» — донёсся до меня из гардероба крик Наты и послышался стук плечиков, хранивших в себе мой небогатый арсенал вечерних нарядов. «Тем более надо расслабиться», — аргументировала она наш поход, возвратившись в комнату с очередным нарядом и протянула мне вишневое платье. «А твой день рождения, как Новый год, начнем отмечать сразу после полуночи». Выдав гениальную идею, она аж застыла на месте от изумления. «Надеюсь, ты как Золушка не смоешься до боя часов, потому что я, как твоя фея крестная», — кивнула она в сторону ворох одежды. «Точно таких ограничений не поставлю». Откинув орудие красоты на полированную поверхность трюмо, я встала и подошла к кровати. Бегло осмотрев все, что насобирала эта феечка, я выбрала голубую юбку солнца, топ без бретелей на несколько тонов светлее юбки с розовым принтом в виде разводов закатного солнца. Поверх отлично подошла джинсовая куртка до талии и, да, цветные сникерсы, все в тех же тонах. «А Тая вообще в курсе, куда ты нас сегодня тянешь?» — спросила я, удаляясь в гардероб, чтобы переодеться и высушить феном волосы. Хорошо, что успела принять душ до появления урагана Ната с ее шквальным желанием устроить загул. «Она уже едет к нам», — оповестила Ната, войдя вслед за мной. Она уселась у зеркала, внимательно изучая свой макияж. «Прямиком с вокзала». Таисия появилась минут через 15. Немного уставшая, но счастливая, она радостно кинулась нас обнимать. Здоровый цвет лица и ровный шоколадный загар вызывали зависть и сомнения. Так ли все было тяжело вместе отбывания ссылки нашей каторжницей? «Мы тут скоро в жабочек превратимся с такой-то погодой», — сетовала Ната, пристально разглядывая подругу. «А она явилась, вся такая шоколадная и до диатеза счастливая», — театрально обиделась она. Дальнейшие сборы прошли в веселом подтрунивании и выборе наряда для Таи. Вот где Ната оторвалась. Перемерив все варианты, Натка согласилась оставить ее в своих вещах. Зауженные джинсы, топ-корсет, сменив только куртку на стильный удлиненный пиджак. «Все», — постановила наша зачинщица, — «можем выдвигаться». Она щелкнула по экрану своего смартфона, пропиликавшего оповещением. «Карета подана к подъезду».